я могу понять очень довольствие. Да. Алло? Да. Здравствуйте, меня зовут Кононенко Вера Александровна, специалист департамента взыска и просрочной задолженности Альфа-банка. Лариса Викторовна, верно? Верно, вы не вовремя, я обедаю. Лариса Викторовна, я все понимаю, но у вас ситуация, которая крайне серьезная, требует немедленного решения. Не будет решения, денег не дам, идите в суд. А почему вы пришли к этому выводу, Лариса Викторовна? Это не вывод. Почему именно через суд? Это констатация факта. Но вы же знаете, что через суд это будет... Мне плевать, дороже. Идите в суд, там разберемся. Дороже для вас, конечно. Ну, я кушаю, но серьезно, вот есть хоть капля так-то? Дайте пообедать человеку. Лариса Викторовна, ну у вас задолженность перед банком. Да плевать на нее, на эту задолженность, пообедать дайте. Лариса Викторовна, вы как-нибудь в другие способы планируете решать ситуацию? Я же вам все сказала. Денег не дам, идите в суд. Почему вы не хотите оплачивать долг? Вот какая же вы только свинья, мадам. Вот серьезно, сказано 4 раза, обедаю я. Она докопалась, как пьяный к радио. Мне ваши вопросы, вы знаете, до одного места глубоко. Кроме как через суд вы ничего не получите. Хамка вы и быдло. Идите к корыту и из корыта жрите. Свинья. Вы, мадам, свинья, хамка и быдло, которую мама, почему ваша мама, она такое же быдло, что вас не научили, что если люди обедают, некорректно их отрывать своими тупыми вопросами. К корыту возвращайтесь, к корыту. Вот и весь наш с вами разговор. Тупица, она еще и тупая, господи. Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Скажите, я дозвонился по номеру телефона Румины Чапалиевны, вас верно? Да. Меня зовут Антон Дмитриевич. Попрошу отдел судебного заседания по поводу вашей задолженности. Звоните, вы не оплачиваете такая ситуация. Совсем не поняла, кто вы и откуда? Да, я звоню из Восточного банка, отдела судебного заседания. Меня зовут Антон Дмитриевич. Забыли фамилию назвать. По поводу вашей задолженности звоню. Остапов моя фамилия. Мне сегодня уже звонили. Вот, а почему вы не оплачиваете? Какая ситуация? Мне сегодня уже звонили. Я вам сегодня еще не звонил. Может, позвонил. А мне каждый сотрудник может позвонить, да? По разочку. Ну, может и каждый позвонить, конечно. Может. Ну, хорошо, давайте тогда выстраивайтесь в очередь, звоните мне. Ни один сотрудник не услышит ни одного ответа на ваши вопросы. Раз вы так по-хамски решили в отношении меня закон нарушать, то я, наверное, тоже буду с вами по-хамски себя вести. Так а в итоге в чем причина неоплаты? Ну так в итоге вы не услышите ни одного ответа, ни на один свой вопрос, потому что вы нарушаете намеренно в отношении меня законодательство. Я не думаю, что кто-то что-то нарушает. Ну как это? Вы же звоните 2 раз за день. 2. А можно 1 раз в день? Я звоню 1 раз за день. Нет, ваша организация, вы как частное лицо мне сейчас звонок осуществляете или как представитель организации? Ну, конечно, как представитель организации. Вот, а почему вы мне, когда я говорю «вы звоните», отвечаете как частное лицо? Ваша организация мне сегодня уже звонила. Потому что я не вижу, чтобы наша организация вам сегодня звонки, так говорят, осуществляла. Угу. Ну, это говорит только о том, что у вас не... фиксируется должным образом взаимодействие с клиентом. Потому что звонок сегодня уже был. Звонил такой истеричный мальчик, его сложно было не запомнить. Все визжал мне в трубку. Где деньги? Угу. Где деньги, Липовский? Чего? Не обращайте внимания. В любом случае, смотрите, если вы не отвечаете, какая у вас причина задолженности, я вам сейчас озвучу требования банка, соответственно, по вашей кредитной карте спрос планшета, какую сумму вам необходимо внести. Вот, то есть на данный момент, чтобы вернуться в график платежей, вам необходимо внести, соответственно, сумму, которая у вас находится на задолженности. Данная сумма у вас составляет 4600 рублей. Открыть сегодня или завтра будет произвести оплату. Не отвечаю уже на ваши вопросы. Вот, да, будем считать, что вы ответите нет. Так вы можете, смотрите, вы можете мне не звонить, а просто так для себя что-то там считать и все. Давайте уберем меня как посредника между вами и вашей фантазией. Вот, в любом случае, ну, это не фантазия, я думаю, потому что вы действительно оплату такую не произведете, то есть этой суммы. А зачем вы тогда мне звонили, если вы опираетесь исключительно на то, что вы там думаете в отношении меня? Вот, а вы же не отвечаете, то есть приходится как-то ваше молчание интерпретировать. Хорошо. Мне, если честно, глубоко индифферентно, как вы будете интерпретировать мое молчание, просто это смешно выглядит. Вы позвонили, задали вопрос, не получили ответ, и поэтому выдумали себе ответ. Гениально. Гениально. Румина Раджабалиевна, вы должны понимать, да, что... Есть работа, то есть есть какие-то обязанности, которые вот я вам... Да, ваши обязанности входят нарушать закон. Если вас заставляют это делать, то вы обратитесь в правоохранительные органы. Угу. Вот, я не думаю, что... Мне пока нет смысла обращаться. Нет смысла. То есть вас все устраивает, да? Хорошо. Ну, понятно. Поедете на Колыму вместе с работодателем своим. Ну, это я очень сильно сомневаюсь. Да, я не сомневаюсь. Рано или поздно расплата для вас наступит обязательно. Страшно. Вот, смотрите, вы должны понимать, да, что вам могут начисляться штрафы, сумма долга у вас может расти. Опять же, банк может в транзитном порядке выставить вас, главная сумма, хоть она и небольшая. Вот, и вы все равно не произведете оплату. Или сегодня, или завтра. Вы забыли уже, да, что я не отвечаю на ваши вопросы? Вот. Но в любом случае я вам задаю, то есть отвечать или нет, вас Ну давайте я рядом телефон положу, вы там проболтайте, что вам нужно обязательно проболтать, чтобы вас хозяин не наругал. И покончим с этим. Ну кладите тогда трубку, кладите. Смысл от вас какой? Толк какой? А смотрите, если банк вам 1000 рублей, а ваша платежа отменит сумму 3600, а сумма оплатит. Ой, задремала, что-то пока вы там ворчали. Продолжайте. Рассказывать мне о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Да. Вот, на данный момент, скажите, вопрос последний, то есть банк там предлагает дополнительный день для оплаты до 29 числа, до вечера пятницы, внести данную сумму, то есть это сумма 3000. Такая сумма у вас также не поступит, правильно понимаю? Вы не намерены оплатить. Придумайте сами ответ. Так, отлично. Значит, в таком случае я буду... Фантазер, отношения. Ты меня называла. Вы постарайтесь решать вопрос. Что же у вас, ну, каждая фраза-то так тяжко дается. После каждого слова. Беда с словарным запасом, да, бедненький? Молчали или не молчали, отвечали на звонки или нет, то есть в любом случае банк свои деньги вернет, вы сами понимаете, что суд в любом случае будет в стороне банка, независимо от причины, по которой вы не носите оплату. Ой, фантазер, навыдумывал себе, молодец. Причины, по которой вы можете не вносить оплату, может быть только две. Вот, но я думаю, ни одна из них вас не постигла, и это очень хорошо. Какой молодец. Вот, все поэтому, сам придумал. Умничка. Оплату и разобраться с этой ситуацией как можно быстрее. Вот, вопрос вам последний. Номер телефона. Ну, земля вот таких, а? Номера вашей дочери и номера вашего мужа. И еще есть у вас дополнительный номер телефона? 02. 02? Угу. Звоните в 02. А если с мобильного набирать? С мобильного просто 02 набирайте и все. Не работает. Ну, это ваша проблема, 12, что у вас, наверное, там что-то не работает. Хорошо, в любом случае тогда вам всего доброго, до свидания. Не желаю вам того же. До свидания. Все, пока. До свидания. Пока-пока. Бесполезно же. Алло, Валентина Михайловна. Я вас слушаю. Алло. Говорите. Алло. Слушаю вас. Я говорю, он вопрос задал. Какой вопрос вы задали? Я вы кто? Я понимаю, что вы меня слушаете. У меня на пресс ответьте. Вы кто? Вы. Кто? Никита Сергеевич, Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Ваше имя... отчество. Что мое имя, отчество? Алло. Назовите, говорю, ваше имя, отчество. Вы не знаете, кому вы звоните? Я знаю, кому я звоню, так вы не говорите, вы это или нет. Да я вас не слышала, когда вы спрашивали, я это или нет. Кто вам нужен? Валентина Михайлова, да? Да. Звоню по задолженности вашей просроченной. Почему оплату не производите? Второй раз за день звоните, знаете? Я звоню вам в первый раз, и сейчас что? Скажите вы, да? Третий позвоним, четвертый. А, да? То есть вы будете нагло нарушать закон в отношении меня. Ну ладно, я тогда записи разговоров с детализацией направлю, наверное, в Центробанк. Вы, как там ваша фамилия, вы сказали? Зачем мне это сейчас сказали? Вы думаете, это фамилия как-то напугали? Ваша как? Что, быстренько фамилию. Фамилию. Четко и громко. Шульмин Никита Сергеевич, город Хабаров, ЧК, 23. Я уже в два... Ага. Будете повторять столько, сколько я скажу. Повторяться не собираюсь. Ну все, можете быть свободны. Никакой информации вы от меня не получите. А вату почему не производите? Никакой информации не получите. Значит, будем вашу информацию получать через коллекторские организации, так вперед, как наши деньги. Вперед, вперед, вперед. Куда вперед? Ну, можете назад. В коллекторскую организацию. Куда? Вы забыли, куда вы только что собирались? Что за глупость? О, Господи, да почините вы свой коммутатор, уже никчемный. Вы сегодня, завтра, включительную оплату, когда вы внесете? Никакой информации вы не получите. Какой коммутатор? Вы наказаны. Ну, то, с чего вы сейчас разговариваете, судя по всему, потому что у вас там все хрипит. Хрипит, ломается, и звука нормального нет. Наверное, вот... Это у вас телефоны, видимо, какие-то проблемы. Да нет, нормальные люди, когда звонят, все хорошо со связи. Да, я вам говорю, вы лучше в кредит бы взяли телефон. Ой, да посоветуйте мне еще что-нибудь, а то как же я жила без советов телефонистки, а? Так они мне нужны.